Другие положительные моменты, вызывающие капельный выброс дофамина. Наличие смысла и цели, прочная любовь, цифровая дисциплина, общение с другими людьми, учиться чему-то новому, путешествия, духовные переживания, гладить котенка или щенка, преуспевать в том, чтобы быть лучшим в своем деле, проигрыш, когда это мотивирует приложить усилия. Другие негативные вещи, приводящие к резкому выбросу большого количества дофамина. Прыжок с парашютом, постоянно в кого-то влюбляться, опасные виды спорта, внебрачные связи, слишком много времени, проводимого за видеоиграми, порнография, кокаин, метамфетамины, побеждать за счет причинения боли другим, сплетни. Шаг восьмой. Устраните драконьих пушеров и юзеров, которые делают вас уязвимыми. С. Культивирование вредных привычек, да и хороших тоже, это командный вид спорта. Вы становитесь похожими на людей, с которыми проводите время. Драконьи пушеры и юзеры – это люди, которые поощряют ваше негативное поведение или являются его соучастниками. Чтобы выработать зависимость и поддерживать ее, нужно много сообщников. Друзья, наставники или коучи – это люди, поддерживающие ваше позитивное поведение. Попросите их о помощи. В своей работе с планом Дэниела, программой, которую я создал вместе с пастором Риком Уорреном и доктором Джей Марк Хайманом, чтобы помочь людям стать здоровыми посредством тысячи религиозных организаций, мы обнаружили, что увеличение числа друзей повышает ваши шансы на успех до 40%. И это особенно верно в отношении снижения веса, занятий фитнесом и борьбы с наркоманией. Определите 5 своих самых сильных друзей, которые поддержат ваше полезное поведение, и 5 драконьих пушеров и юзеров, с которыми, скорее всего, вам не удастся победить свою зависимость. Проводите больше времени с людьми, которые помогут вам. Подумайте о том, чтобы поговорить со своими драконьими пушерами и юзерами. Если они не заинтересованы или не желают вам помогать стать лучше, по возможности прекратите проводить с ними время. Если вы хотите изменить свое поведение, вам нужно перестать встречаться со своими драконьими пушерами и юзерами, либо каким-то образом превратить их в друзей. Некоторые драконьи пушеры и юзеры могут стать друзьями, если вы проведете с ними серьезный разговор. Объясните, что они могут сделать, чтобы помочь вам, что они могут прекратить делать и что они могут продолжать делать. Некоторые даже не осознают, что влияют на вас, заставляя делать неправильный выбор, и захотят помочь, как только узнают вашу цель избавиться от зависимости. Эти люди друзья вам или же драконьи пушеры-юзеры? Супруг, супруга. Дети, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, родня со стороны жены или мужа, тети, дяди, двоюродные братья и сестры, друзья, соседи, начальники, коллеги, учителя, одноклассники, учащиеся, администрации школы, служители церкви или члены общины, участники группы поддержки, члены клуба местной общины. Риз без проблем придерживался своего нового режима питания до тех пор, пока не начал ходить на званые обеды с друзьями и семьей. Тогда его близкие предлагали ему всевозможные яства и алкогольные напитки, которые он раньше любил, а сейчас они не вписывались в его новый образ жизни, направленный на поддержание здоровья мозга. Друзья и семья Риза пытались надавить на него и уговорить съесть или выпить то, от чего он уже отказался. «Что с тобой не так?» — спрашивали они. «Ты же не страдаешь ожирением. Почему ты не ешь шашлык? Почему ты не ешь рис? Ты всегда любил шашлык с рисом». Они заставляли Риза чувствовать, что он ведет себя грубо, если не уступает и не берет себе порцию предложенного угощения или 2. Мне очень хорошо знакомо это чувство. Когда я впервые стал дедушкой, я не мог дождаться, когда смогу навестить своего новорожденного внука Элиаса. Когда я приехал домой к своей дочери, там гостила также одна из моих знакомых. Она спросила меня, не хочу ли я чего-нибудь перекусить, и я сказал нет, я не был голоден. Через несколько минут она спросила меня снова, и я снова ответил нет. Я думал, что на этом дискуссия закончится, но она спросила меня еще 5 раз, не хочу ли я чего-нибудь перекусить. Вы столкнетесь со многими типами драконьих пушеров, которые пытаются свести на нет все ваши усилия по укреплению здоровья. Не позволяйте другим людям делать вас толстыми, глупыми и несчастными. Не позволяйте драконьим пушерам вредить вашему здоровью. Драконьи пушеры – это люди или организации, которые угрожают свести на нет все ваши усилия по обретению и сохранению здоровья. Вот несколько советов о том, как бороться с ними. Первый. Если вы собираетесь на ужин с друзьями или семьей, заранее позвоните и сообщите хозяину, что вы придерживаетесь специальной диеты, полезной для мозга, и не будете употреблять алкоголь или определенные продукты. Вам нужно сделать это всего 1 или 2 раза. Затем ваши друзья сами будут спрашивать вас, что они могли бы приготовить полезного для мозга. Второй. Собираясь на вечеринку, съешьте что-нибудь заранее, чтобы не проголодаться и не соблазниться алкоголем на мероприятии. Третий. Говорите с драконьими пушерами прямо. Объясните, что вы пытаетесь придерживаться более сбалансированной диеты или держаться подальше от алкоголя и наркотиков, и что, когда вам настойчиво предлагают пирожные, чипсы, пиццу, алкоголь или марихуану, вам это труднее сделать. Четвертый. Вместо того, чтобы пойти куда-нибудь пообедать с друзьями или провести вместе время, выбирайте занятия, не связанные с едой или алкоголем, например, прогулку. Пятый. Когда вам предложат повторить еду или напиток, скажите, что вы закончили. Если они настаивают, объясните, что вы следите за своим здоровьем. Если они продолжат давить на вас, мягко поинтересуйтесь у них, почему они не хотят, чтобы вы были здоровы. Шестой. Избегайте ходить куда-то с коллегами, у которых на столе всегда стоит вазочка со сладостями. Седьмой. Ешьте очень медленно. В этом случае, когда хозяин начнет спрашивать гостей, не хотят ли они добавки, вы можете сказать, что все еще работаете над своей первой порцией. К тому времени, как вы закончите, остальные гости уже могут расправиться с добавкой, и вы таким образом избежите повторной порции. Восьмой. Возьмите на себя обязательство контролировать свое собственное тело и не позволяйте другим людям завладевать вашим разумом. Девятый. Садясь за свой столик в ресторане, сразу скажите официанту «хлеб не нужен» или «алкоголь не нужен». Десятый. Заранее сообщите родителям, а также родственникам мужа и жены, что вы не будете употреблять определенные продукты или напитки на семейных посиделках. Одиннадцатый. Берите с собой заранее приготовленный ланч вместо того, чтобы питаться в кафетерии. 12. Если у вас проблемы с алкоголем, не встречайтесь с друзьями в баре. 13. Избегайте общения со знакомыми, страдающими тем аддиктивным поведением, от которого вы пытаетесь избавиться. 14. Откажитесь от подписки на любые игровые сайты или от онлайн-тотализатора, если у вас есть проблемы с игровой зависимостью. 15. Удалите себя из любых групповых чатов. Не переписывайтесь с другими игроками, если вы пытаетесь ограничить свою игровую зависимость. Шаг 9. Приручите своих драконов прошлого и убейте намов. П. Чтобы избавиться от драконов зависимости и оставаться свободными от них, вы должны приручить своих драконов прошлого и убить намов, то есть те мысли, которые вы себе внушаете. Корин, 52 года, курила с подросткового возраста. К тому времени, когда она пришла ко мне, она курила почти 40 лет. У нее были дряблая кожа и проблемы с дыханием, подтверждающие этот факт. Ее близкие отчаянно хотели, чтобы она бросила курить. Корин хотела, но не верила, что может это сделать. «Я не могу бросить», — сказала она мне на одном из наших первых сеансов. Корин начала курить после того, как ее мать, которая тоже курила, бросила ее, сбежав с новым ухажером и оставив Корин с тетей, которая ее и воспитала. Будучи подростком, Корин так сильно боялась, что тетя тоже ее бросит, что как способ успокоиться начала курить. Тревожные драконы продолжали преследовать ее на протяжении всей жизни. Чтобы бросить курить, ей пришлось приручить своих тревожных драконов и убить намов, из-за которых она пристрастилась к сигаретам. Мы вместе поработали над ее тревогой, а также над ее намом «Я не могу бросить курить», используя 5 вопросов, о которых мы с вами говорили ранее. Нам. Я не могу бросить курить. Первое. Это правда? Да. Второе. Можете ли вы быть абсолютно уверены, что это правда? Сначала она сказала «да». Она знала, что не сможет это сделать. Затем она подумала об этом и сказала: «Конечно, я не могу знать наверняка, особенно если я получу правильную помощь». Третий. Что вы чувствуете, когда у вас возникает эта мысль? «Я чувствую себя бессильной, печальной, безвольной, глупой, что это вне моего контроля, и я плохо влияю на своих детей». Четвертый. Кем бы вы были без этой мысли? «Я была бы полна надежд, оптимисткой, с большей вероятностью приложила бы все усилия, чтобы бросить курить». Пятый. Разворот. Какова противоположная мысль? Правдивее ли она, чем первоначальная мысль? «Я могу бросить курить». Она подумала об этом некоторое время и сказала, что если бы ей помогли, и она бы действительно попыталась, это могло бы стать правдой. Затем она почувствовала, что вновь обретает контроль над собой и посвятила себя программе. В конце концов, Корин бросила курить и почувствовала себя лучше, чем когда-либо. Обретенный ею контроль над ее намами и драконами прошлого был важнейшим этапом в этом процессе. Шаг 10. Обратитесь за помощью к тем, кому удалось приручить собственных драконов зависимости. С. Успех всегда имеет свои подсказки. Наставники по борьбе с зависимостью и группы поддержки часто являются важными звеньями в процессе исцеления. Люди, с которыми вы встречаетесь в группах поддержки, прошли ваш путь, и в их арсенале, возможно, имеются стратегии, которые могут помочь и вам. Другие люди, боровшиеся с той же проблемой, помогут вам почувствовать, что вы не одиноки, дадут вам возможность выразить свои мысли. Нередко просто высказать вслух то, о чем вы думаете при эмпатическом участии других людей, помогает увидеть путь избавления от ваших проблем. Исследования показывают, что группы поддержки могут уменьшить тревогу и депрессию. Они могут помочь вам сохранить мотивацию, придерживаться нового образа жизни и дать вам надежду. Они также являются доступным и часто бесплатным способом получения помощи. Выбирайте своих помощников с умом. Как мы уже знаем, вы становитесь похожи на драконов, с которыми проводите время. Выбирайте людей, которые воплощают собой то, как вы хотите жить, а не тех, кто увеличивает риск рецидива. Вот несколько советов по выбору наставников или групп поддержки. Первый. Выбирайте людей, которые добились успеха в приручении драконов, подобных вашему. Чем дольше им удавалось сдерживать этих драконов, тем лучше. Второй. Выбирайте людей, которые не просто будут говорить вам правду, но будут делать это по-доброму. Подслащивать пилюлю неполезно. И вы уже знаете, что я думаю о сахаре, но высокомерие и злость также вредны. Третий. Не бойтесь принимать помощь от тех, кто моложе вас. Четвертый. Выбирайте людей, которые бросают вам вызов. Пятый. Выбирайте людей со схожими ценностями. Шестой. Выбирайте людей с двумя ушами и одним ртом, то есть тех, кто может не спеша и обстоятельно выслушать вас. Седьмой. Выбирайте людей, которым вы не боитесь позвонить или написать СМС. Восьмой. Как только вы кого-то выберете, будьте открыты тому, что они могут вам предложить. Однако трезво оценивайте предлагаемое. Не будьте открытыми настолько, чтобы ваш мозг вывалился из черепа, ибо именно так рождаются культы. Девятый. Знакомьтесь с наставниками лично или в группах онлайн-поддержки, через общих друзей, церковь или другие организации. Будьте добры ко всем, кого вы встречаете, потому что вы никогда не знаете, кто из этих людей в конце концов станет вашим наставником. Десятый. Проявляйте интерес к тем, кого вы уважаете. Большинство людей, ищущих наставничество, заинтересованы только в себе. Лучший способ потерять наставника – эгоистично им пользоваться. Обретение отличного наставника начинается с того, что вы проявляете интерес к тому человеку, которого уважаете. Затем подумайте, что ценного вы можете внести и в его жизнь. Таким образом, вам, возможно, не нужно будет просить его стать вашим наставником. Этот человек сам выразит свою заинтересованность стать им. Самый быстрый способ стать здоровым – это найти самого здорового человека, с которым вам комфортно находиться рядом и проводить с ним как можно больше времени. Создайте свой собственный круг поддержки здоровья мозга. Отношения могут помочь вам процветать и поддержат вас на пути к достижению целей. Исследования показали, что прочные отношения неразрывно связаны со здоровьем, счастьем и успехом. Упражнение, которое мы далее рассмотрим, поможет вам создать и поддерживать свой круг поддержки. Возьмите лист бумаги и ручку и запишите 10 отношений, которые потенциально благоприятны для вас и вашего здоровья. Из выписанного вами выберите и запишите 5 наилучших, отметив, каким образом они могут содействовать вашему здоровью. Далее проведите подробный анализ своего круга поддержки здоровья мозга, ответив на вопросы. Первый. Кто? Инициалы. Каким полезным опытом или какой мудростью она обладает? Второй. Кто? Инициалы. Как я могу помочь ему, ей? Третий. Кто? Инициалы. Как она может помочь мне? Четвертый. Кого еще можно включить в мой круг поддержки здоровья мозга? Шаг 11. Составьте список людей, которым причинили вред ваши драконы зависимости. Поделитесь им с наставником. Если сможете, загладьте свою вину перед этими людьми. С.Д. Это комбинация шагов из программы АА «Анонимные алкоголики», которая необходима для улучшения как ваших взаимоотношений, так и вашего представления о себе. Давайте сделаем этот шаг с более сбалансированным мозгом. Никто из нас не существует в вакууме. Признание своих ошибок перед другими, просьба о прощении и возмещение принесенного ущерба, если вы в состоянии это сделать, помогут вам освободиться от должен драконов и драконов стыда, а также купировать вероятность продолжения поведения, причиняющего вред другим. Хосе и Анжела. Однажды мне позвонил продюсер шоу доктор Фила и спросил, не помогу ли я с программой о супружеской неверности. Они хотели, чтобы я провел и оценил эффект сканирования Хосе, неисправимого обманщика и изменщика. Хосе и его жена Анжела пытались бороться с его неверностью, ложью и пристрастием к порнографии. Всего за 4 года Хосе изменял Анжеле 8 раз. В телешоу эти 8 случаев доктор Фил прокомментировал словами своего отца: «На каждую крысу, которую ты видишь, приходится 50, которых ты не видишь». Анжела узнала, что Хосе ей изменяет уже через 3 месяца после свадьбы. На самом деле он встречался с другой, и когда он просил ее руки, и во время планирования их свадьбы, и даже сразу после того, как у Анжелы родилась девочка. «Я была потрясена и очень зла», — сказала Анжела. — Я отдала свой пистолет маме, потому что думала, что застрелю его. После того, как я простила и вернула Хосе, я узнала, что он изменял мне со многими. Хосе сказал: — Я всегда был из тех парней, которые готовы замутить, если представляется случай. Меня не было дома почти 5 недель, пока мы не решили все уладить. Хосе признался, что до женитьбы он никогда не испытывал чувства вины. В конце концов, его отец тоже изменял его маме. «Меня беспокоит, что это у меня сексуальная зависимость, потому что у меня есть потребность в чем-то стимулирующем», — сказал он, — «будь то романы, быстрые машины или жизнь на грани». Хосе был адреналиновым наркоманом, жаждущим скорости и любого возбуждающего поведения. Он лишился водительских прав после 4 штрафов за превышение скорости, хотя он уверял, что оставался верен Анжеле весь прошлый год. У него были проблемы с порнографией. Во время шоу доктор Фил спросил Хосе: «Если это твоя предрасположенность, почему бы тебе не развестись и не заняться тем, к чему тебя постоянно тянет?» Хосе ответил, что он хотел жену и семью. Поведение его отца негативно сказалось на семье, поэтому он хотел чего-то другого, быть положительным примером для своей дочери. Хосе нужна была помощь. Он хотел перестать причинять боль людям, которых любил. Участие в шоу было его способом загладить вину и доказать жене, что он серьезно настроен изменить свое поведение. Эффект сканирования его мозга выявило 3 весьма значительных аномалии. Первое. Повышенная активность в передней поясной извилине, являющейся рычагом переключения передач в мозге, которая нередко связана с компульсивным поведением. В дополнение к своим изменам, Хосе навязчиво делал татуировки и был покрыт ими с ног до головы, что мешало ему получить работу, которую он хотел. Второе. Снижение активности в префронтальной коре головного мозга, ПФК, его укротители драконов. Третье. Паттерн, характерный для черепно-мозговой травмы. Сканы Хосе ясно показали признаки черепно-мозговой травмы с поврежденными участками в передней и задней частях его мозга. Сначала я спросил Хосе, были ли у него когда-либо черепно-мозговые травмы. Он сказал нет, но я знал лучше. Я просканировал десятки тысяч пациентов с черепно-мозговыми травмами, поэтому я настаивал на своем вопросе. Но он снова ответил «нет». Я слышал эту историю от стольких пациентов, что у нас в клинике Амена уже есть свои шутки по этому поводу. Мы видим очевидную картину черепно-мозговой травмы на снимке, а пациент при этом понятия не имеет, где мог удариться головой. «Когда-нибудь занимались контактным спортом?» — спросил я. «Да», — сказал он, — «я играл в футбол в старшей школе». Затем он рассказал мне о том, сколько раз у него были сотрясения мозга. Далее он упомянул, что был наездником на быках и мастером смешанных единоборств. Его много раз сильно били по голове. Затем он тихо сказал: «И еще я хедбагнер». «Простите?» — не понял я. Смущенный на улыбающийся Хосе сказал: «Раньше я разбивал предметы головой. Ну, это был вроде как трюк на вечеринках. Я мог разбивать банки и пивные бутылки лбом». Затем он добавил: «Когда я напивался, я часто мог заделать вмятину головой в дверях или стене. Иногда моя голова могла встретить в стене какой-нибудь болт или саморез». Анжела была в ярости. Она хотела, чтобы Хосе что-то сделал, чтобы измениться. Она думала, что он мог бы сделать это с помощью силы воли. Анжела сказала: «Если я не увижу кардинальных изменений, с меня хватит». На шоу Хосе сказал, что он был рад увидеть результаты сканирования. Доктор Фил, растягивая слова в своей характерной техасской манере, прокомментировал это так: «Странно слышать, как кто-то говорит, что он рад повреждениям своего головного мозга. Вы думаете, это дает вам индульгенцию? Что-то вроде: «Эй, это не моя вина, у меня с мозгами не все в порядке». В ответ на что Хосе сказал нечто очень знаменательное: «Я не думаю об этом как об оправдании, но я надеюсь, что это может стать ключом, который поможет мне изменить мое поведение». Шоу приняло интересный оборот. Доктор Фил спросил зрителей, что они думают о сексуальной зависимости. Было ли это реальным биологическим явлением или оправданием плохого поведения? По мнению зрителей, это было оправдание. Тем не менее, благодаря многочисленным сканированиям мозга, результаты которых я видел, а также моему многолетнему опыту оказания помощи людям в избавлении от зависимостей, я знаю, что здесь, как правило, имеют место серьезные проблемы с мозгом. Я видел, как сексуальная зависимость разрушает жизни людей и доводит многих зависимых до финансового краха и даже самоубийства. Я также считаю, что пагубные зависимости, в том числе сексуальные, будут усугубляться в нашем обществе, поскольку мы истощаем центры удовольствия мозга постоянным воздействием сильно стимулирующих видов деятельности, таких как видеоигры, постоянная переписка в мессенджерах, секстинг, интернет-порнография, фильмы ужасов и вызывающие привыкание продуктов, такие как булочки с корицей и двойные чизбургеры. После шоу Хосе и Анжела согласились прийти ко мне на консультацию. Это был еще один способ Хосе показать ей, что он хочет загладить свою вину, и он был готов следовать моим рекомендациям. Прекратить употреблять алкоголь. Спиртные напитки снижают активность префронтальной коры головного мозга Хосе и тормозную способность его мозга, которая должна помогать ему говорить «нет» своим желаниям. Высыпаться, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. Сон продолжительностью менее 6 часов ночью ведет к снижению общего притока крови к мозгу, что означает увеличение количества неправильных решений. Привести в порядок свой рацион. Есть только здоровую пищу, которая обеспечивает оптимальную работу его мозга. Есть несколько раз в день, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Исключить кофеин и энергетические напитки, которые были основным продуктом его рациона. Кофеин сужает приток крови к мозгу. Все, что снижает или сужает приток крови к мозгу, способствует принятию неверных решений. Дополнительно питать мозг. Хосе был импульсивно-компульсивным зависимым. Я добавил в его диету радиолу и зеленый чай, чтобы помочь ему справиться с импульсивностью, 5-гидрокситриптофан и шафран, чтобы помочь с его компульсивными состояниями. Я также добавил питательные вещества, способствующие общему здоровью мозга, в том числе многочисленные витаминно-минеральные добавки и омега-3 жирные кислоты. В течение последующих 7 месяцев я регулярно виделся с Хосе и Анжелой, чтобы отслеживать их прогресс. На наших сеансах мы обсуждали его питание, пищевые добавки и стратегии контроля его компульсивных желаний, которые становились все менее и менее сильными. Я просил Хосе накрепко вбить себе в голову два слова. «Тогда что?», чтобы тем самым стимулировать его префронтальную кору головного мозга размышлениями о будущих последствиях его поведения. Наконец, что-то щелкнуло, когда он услышал припев песни Клея Уокера «Тогда что?». Он понял, что если не задаст этот вопрос и не сделает новый, лучший выбор, он станет тем, кому никто не будет доверять. У Хосе и Анжелы все шло настолько хорошо, что они начали обсуждать возможность завести еще одного ребенка. Они отправились в отпуск на Гавайи, чтобы спокойно обсудить свое совместное будущее. Находясь там, Хосе увидел, как люди прыгают с 20-метровой скалы в воду. Его немедленной реакцией было желание тоже это сделать. Быть искателем острых ощущений было частью его жизни в течение очень долгого времени. Некоторые сказали бы, что это было частью его ДНК. Когда Хосе поднимался по склону холма, Анжела закатила глаза, в очередной раз подумав про себя, он такой выпендрежник. Она видела, как он совершал столько глупостей за все время, что они были вместе. «Закончится ли это когда-нибудь?» Когда Хосе добрался до вершины утеса и посмотрел вниз, что-то произошло в его сознании. Он вдруг почувствовал себя неуютно, даже тревожно. Хотя он видел, как другие люди прыгали со скалы, он не мог ясно разглядеть выступающие из воды камни, чтобы наверняка избежать столкновения с ними. Он подумал про себя. «И тогда что? Что, если мой прыжок закончится неудачно? Что, если я получу травму? Что, если я окажусь парализованным? У меня есть жена и ребенок, и мы хотим завести еще одного. Моя парализованность никому из нас не поможет. Действительно ли мне нужно это делать?» Он вышел из очереди, чтобы обдумать свой следующий шаг. Такой алгоритм мышления, когда нужно сделать паузу, чтобы обдумать последствия рискованного действия, был новым для Хосе. Примерно через минуту он решил не прыгать. Ощущая свободу, он начал спускаться по склону холма. Анжела была ошеломлена. Она никогда раньше не видела, чтобы Хосе делал что-то подобное. Может быть, надежда все же была. Вскоре после поездки на Гавайи, когда мне рассказали эту историю, я захотел увидеть его мозг. Мы провели и последующий офект-сканирование Хосе, которое показало значительное улучшение по сравнению с 7 месяцами ранее. С улучшением здоровья мозга он начал больше думать о том, как его действия повлияют на Анжелу, что является важным аспектом заглаживания вины. Придерживаясь плана лечения, Хосе буквально изменил свой мозг, значительно улучшил его состояние и, по всей видимости, продлил свою жизнь и свой брак. Он мог бы извиняться и пытаться заглаживать вину до конца своей жизни, но если бы мы сначала не вылечили его мозг, это все не продлилось бы долго. Хосе не пьет уже 10 лет и недавно успешно окончил программу подготовки помощников-анестезиологов. Я очень горжусь им. Шаг 12. Распространяйте информацию о здоровье мозга и продолжайте практиковать эти 12 шагов. СД. Этот последний шаг аналогичен 12-му шагу АА анонимных алкоголиков и других анонимных программ. Если вы хотите сохранить свою трезвость, вам нужно поделиться принципами трезвости с другими. Это верно и в отношении здоровья мозга. Ваш мозг всегда прислушивается к тому, что вы делаете, но он также прислушивается и к действиям других. Убедитесь, что вы делитесь здоровьем мозга, а не болезнью, с теми, кто вам дорог. Получи это, отдай и сохрани навсегда. Эту мантру я усвоил во время создания плана Дэниела с моими друзьями, пастором Риком Уорреном и доктором Марком Хайманом. Если вы хотите сохранить свое здоровье, вы должны научиться делать это, а затем делиться этим с другими. Именно отдавая, вы создаете свою группу поддержки, что повышает вероятность того, что вы останетесь в программе. Всякий раз, когда мы с Таной бываем в кампусе церкви Saddleback, мы слышим историю за историей о том, как план Дэниела изменил жизни людей. «Мои показатели здоровья стали намного лучше. Уровень холестерина был 202, сейчас он 164». Кровяное давление было 142 на 92, а сейчас оно 125 на 75. Индекс массы тела был 35,7, сейчас он составляет 26,1. Головных болей больше нет. Это удивительно. Я принимала рецептурные обезболивающие почти ежедневно. Прошло уже больше 2 недель без боли и таблеток. Мое настроение намного стабильнее и позитивнее. Благодаря отказу от сахара, муки, соли и пищевых продуктов глубокой переработки у меня реже возникает тяга к еде, и я обнаружил, что мне для насыщения требуется меньшее количество продуктов, богатых питательными веществами. 98% моих ночных головных болей исчезли. Я просыпаюсь с ощущением ясной головы, туман исчез. У меня больше нет болей в теле, суставах или мышцах по утрам. Я перестал принимать лекарства от повышенного давления и работаю над тем, чтобы избавиться от диабета второго типа, а также отказаться от лекарств против холестерина. Странно говорить это в церкви, но моя сексуальная жизнь значительно улучшилась. Многие люди спрашивают меня, что они могут сделать, если их дети, семьи или коллеги не воспринимают информацию о новом способе питания или поведения. Мой ответ всегда таков. Вы сами должны жить согласно тому посланию, которое передаете другим. Вы не можете дать то, чем не живете. Никогда не позволяйте другим быть вашим оправданием для причинения себе вреда, для следования своим драконам зависимости и неучастия в программе. Если эти 12 шагов не избавят вас от драконов зависимости, обратитесь к профессионалу и подумайте о том, чтобы кто-нибудь взглянул на ваш мозг. 12 новых шагов по излечению от зависимостей и кругов, к которым они относятся. БПСД. Шаг 1. Знай, чего ты хочешь. ПС. Шаг 2. Научись распознавать, когда твои драконы зависимости взяли тебя в заложники. Б. Шаг 3. Прими решение заботиться о своем мозге, восстановить его и сбалансировать его работу. БПСД. Шаг 4. Стремитесь к прощению себя и других. Б. Шаг 5. Узнай тип мозга своего дракона зависимости. БП. Шаг 6. Обуздай крейвинг драконов. Б. Шаг 7. Контролируй дофамин, прекрати вбрасывать его, чтобы сохранить здоровыми ваши центры удовольствия. С. Шаг восьмой. Устрани драконьих пушеров и юзеров, которые делают тебя уязвимыми. П. Шаг девятый. Приручи своих драконов прошлого и убей намов. С. Шаг десятый. Обратись за помощью к тем, кому удалось приручить собственных драконов зависимости. С. Д. Шаг одиннадцатый. Составь список людей, которым причинили вред твои драконы зависимости. Поделись им с наставником. Если можешь, загладь свою вину перед этими людьми. С. Д. Шаг двенадцатый. Распространяй информацию о здоровье мозга и продолжай практиковать эти 12 шагов.